Глава 5. Глубины разума. Передвигаться по лесу сквозь ночную тьму было неприятно и непривычно. Все же локации до этого были куда светлее. Возможно, лабиринт был темноват. И еще раунд с глубинным падальщиком, который нанес Гегиону незаживающую пси-травму, не мог похвастаться достаточным светом. Но здесь темнота все равно была иная. Она пугала. Все же Локсам неплохо удалось передать атмосферу глубокой таежной чащи. Мы шли, освещая себе дорогу фонарем Ролдена. Но все равно казалось, что тьма вокруг сгущается. Иллюзорное мерцание звезд с искусственного неба лишь подчеркивало это ощущение. Шлем с прибором ночного видения я надевать не стал. Забрало забрызгало кровью и грязью, а отмыть его было попросту нечем. Вся вода, которая у нас имелась, была разлита по флягам, а растрачивать ее на мойку снаряжения — вершина идиотизма. Время от времени я просматривал округу с помощью пси-обзора. Кроме заполонившей все и вся тучи пага, другой опасности пока что заметно не было. Разве что далеко впереди мерцали темные пятна неизвестных существ. Возможно, это снова были волки или медведи, а может и кто-то более опасный. Деревья стали встречаться реже, а потом и вовсе пропали. Впереди раздалось чваканье, и сразу же после него возглас перка, который шел первым. «Черт возьми, это что, вода?» Мы остановились, я подошел к азиату, но стоило мне встать с ним рядом, как моя нога по щиколотку увязла в бурой жиже. «Это болото», — проговорил я. Осветил фонарем округу, кое-где виднелась мутная вода вперемешку с толстым пластом трав и веток, кое-где зеленый мох. «Дай-ка я взгляну», — попросил Ролден и обратился уже к Гегиону. «А ну-ка, гигант, спусти меня на землю к грешникам!» «Это, я полагаю, плохо?» — поинтересовался Виллис. «Это ужасно!» — сказал Перк. «На Мюне болото тоже есть, и если попадешь в одно из них, то можно и не выбраться. Засосет на раз-два!» «Болота обычно воняют за километр, а тут воздух вроде свежий», — сказал Ролден, подойдя ко мне. Принюхался. «А нет...» «Уже чую, мать твою, и как сразу не заметил!» Я медленно провел лучом фонаря влево и вправо, посветил дальше метров через 15. По всему выходило, что перед нами простиралась огромная топь. «А там что, поваленные деревья?» — спросил азиат, указав вперед, и я направил в ту сторону луч света и пригляделся. Улучшенное зрение позволяло рассматривать объекты чуть лучше, чем раньше. «Да», — кивнул я и сделал неуверенный шаг вперед. Нога утонула в жиже, но подошва все же коснулась дна. Здесь было еще мелко. «Пройдем немного дальше. Есть вероятность, что сможем добраться до поваленных стволов, а там подальше выйдем на сушу». «Почему ты уверен, что там будет суша?» — засомневался азиат. — «Потому что там деревья, а они на болотах не растут, туристы хренов», — объяснил Ролден. Мы двинулись. Топь понемногу засасывала, и каждый шаг давался все тяжелее, но мы не останавливались. На миг я задумался, что все это было плохой идеей, и нужно было хоть кого-то оставить на берегу для страховки. Но потом понял, что болото оказалось неглубоким, да и передвигались мы цепочкой с большим отставанием друг от друга. И вот поваленные стволы были уже рядом. Я с трудом вытащил ногу из трясины, в которую та вошла чуть выше колена, и ступил на твердую поверхность. Подал руку Перку, потом Ролдену и Виллису. Гегион взобрался без труда сам. «А что там дальше?» — спросил Ролден. Я осветил местность впереди. Такие же полусгнившие и покрытые мхом стволы, небольшие участки заболоченной местности и долгожданный перешеек суши. Быстро прошелся по стволу, снова осторожно спустился в топь, которая оказалась совсем неглубокой, и вскоре выбрался на твердую землю. Здесь были даже крупные кочки, поросшие сочной густой травой. «Я думал, будет сложнее», — почти разочарованно произнес Перк. Внизу справа я заметил движение и услышал шелест. Направил туда луч света. Черный клубок змеи притаился в метре от меня. В нейроинтерфейсе всплыло. «Гадюка взрослая, генетически улучшенная, одурманенная. Тип — рептилия Б-класса. Планета-прародитель — Земля. Состояние здоровья отличное. Описание недоступно. Необходим физический контакт. Необходимо пополнение базы знаний». Я не использовал способность «Временное расширение», но на миг мне показалось, что время вокруг замерло. Возможно, так сработал мозг в экстренной ситуации. В любом случае, я знал, что змеи очень опасные и невероятно быстрые животные, поэтому активировал сверхскорость. Гладкая голова с оскаленной пастью и длинным языком уже летела в мою сторону. Но нечеловеческое ускорение спасло меня. Я ловко увернулся и отпрыгнул в сторону, попутно сбивая с ног Ролдена. Плюхнулся в болотную жижу, тут же выскочил из нее. Рядом, жутко сквернословя, упал напарник. Виллис с Гигионом попятились, а вот Перк ничего предпринять не успел. Гадюка бросилась на него и вонзила свои ядовитые клыки ему в бедро. Он заорал, больше от страха, чем от боли. Я молниеносно подскочил к нему, резко схватил змею поближе к голове и оторвал от его ноги. С клыков сочился яд. А сама рептилия жутко шипела, обвиваясь своим скользким телом вокруг моей руки. «Она укусила меня! Укусила!» — заорал азиат. «Черт, сука! Откуда взялась эта тварь?» Гадюка была крупной, во всяком случае, намного крупнее тех, которые я видел раньше. Она билась и извивалась у меня в руке, пытаясь дотянуться пастью до кожи. Огромные острые клыки зловеще блестели в свете фонаря. Я со всей силы сжал ладонь. Змея забилась еще сильнее, но я не собирался давать ей шанса. Бросил фонарь под ноги, снял с пояса боевой нож и отрезал ей голову. Все это произошло настолько быстро, что я и сам все едва осознал, дав волю инстинктам. Энергоресурс плюс 960. Действие сверхскорости закончилось. Я подобрал фонарь и подбежал к Перку. Он сидел на земле, стискивая бедро, на котором виднелись две бордовые точки. Место укуса припухло, но крови почти не было. Его трясло и корежило. «Черт, больно!» — проскрежетал он сквозь зубы. «Надо высосать яд из раны», — сказал я. «Если уже не поздно», — добавил Ролден, встав рядом. «Нет, уйдите нахрен все!» — прокричал азиат. «Рехнулся! Ты же сдохнешь! Змея здоровенная была! Да у нее яда больше, чем тупости в башке Гиона! Тебя парализует, а потом ты сдохнешь, мать твою!» — прокричал Ролден. «Нет, уйдите, я справлюсь!» «Шой, ему конец, я точно говорю. Смотри, какая огромная тварь! Она в него пол-литра яда влила! Он не выдержит!» Обратился ко мне напарник. Я поднял руку в протестующем жесте и покачал головой. Перк что-то задумал, и останавливать его я не хотел. Виллис и Гигион стояли в паре метров от нас, как парализованные. Ошеломление на лице Виллиса было настолько сокрушительным, что казалось, будто он утратил дар речи. «Все отходит», — отрывисто прошептал Перк, отпустив бедро и распластавшись на земле. И шумно выдохнул, хотя лицо его покрылось испариной, а волосы растрепались и взмокли от пота. «Это что, мать твою, такое было?» — спросил Ролден. «Я проверял способность поглощения ядов», — выдохнул азиат. «Черт, это было больно, но она работает». «Конечно же работает, сучий ты выродок! Зачем нужно было проверять это на практике?» — выругался Ролден. «Совсем крыша поехала!» «В описании сказано, что, поглощая яды других существ, я сам потом смогу их синтезировать». «Ну, то есть мой организм сможет». «Что? зубы и язык отрастишь, как у змеи. Нет, но яд появится в слюне, наверное. Ладно, поиграли и хватит. Надо двигаться дальше, сказал я и направил луч фонаря вперед. Метров через 20 снова начинался лесной массив. Гигион послушно зашагал к нам, а вот Виллис и не думал сходить со своего места. Это самое отвратительное существо, которое я когда-либо видел, а повидал я за свои 42 года немало созданий, произнес он чуть дрогнувшим голосом. Ты еще пауков не встречал, фыркнул Ролдон. Вот они, те еще твари. Моя б воля, я бы их всех передавил к чертям собачьим. Нет, я никогда не был на земле и больше не хочу. Если эти создания ползают где захотят, то... Да брось ты, Виллис! Махнул рукой Ролдон. Не попадешь ты на землю, сдохнешь здесь, как и все мы. Хватит трепаться, сказал я. Идти надо. А она точно умерла? Спросил Виллис, кивнув в сторону змеи. Змея-то? Ты в своем уме, нет? Шой ей голову ножом отхренячил. Как ты думаешь, она способна после этого жить? Но вдруг, мало ли... Ну, потрогай ее, проверь! Усмехнулся Ролдон, повернулся ко мне и махнул рукой. Пойдем, Шой! Ты бы полегче с ним, — негромко сказал я, прильнув к напарнику. Про свою арахнофобию забыл? Да что эти змеи? Вот гребаные пауки, да, я понимаю, опасны и мерзкие, как наша жизнь. А змеи просто опасны, и то не все. Из нее еще ремень можно сделать, — произнес Перк, догоняя нас. Виллис тоже двинулся вслед за нами, но место, где нашла свою могилу гадюка, обошел за 2 метра. «Раньше делали и ремни, и сумки, а потом у нас запрет на это дело выставили», — произнес Ролдон. «Материалы из тел животных в производстве одежды и аксессуаров больше не используются, хотя на черном рынке, конечно же, какого только дерьма нет. Есть идиоты, которые даже жрут мясо змей. Перк, кстати, твои предки тоже этим занимались». «После того, как мне пришлось съесть личинку осига, я уже ничему не удивляюсь». Видимо, у моих предков были проблемы с едой, поэтому, возможно, они и покинули вашу планету. Нет, не поэтому. Жрачки всем хватало. Они просто были придурками. Ролдон заржал, но его никто не поддержал. Мы шли почти 3 часа. Шли медленно. Ролдон и Перк хромали. Поэтому приходилось то и дело выдерживать недолгие привалы. Ехать верхом на Гигионе отказались оба. Перк все так же его побаивался, а Ролдон запел про гордость. Небо за это время чуть посветлело, однако до полноценного рассвета было еще далеко. В желудке неприятно заурчало. Неужели я снова проголодался? Время с последней трапезы прошло не то чтобы много, но и не настолько мало. Я сунулся в нейроинтерфейс и с прискорбием осознал, что Т-бактерии вновь начали увеличивать популяцию. Да, эти мелкие ненасытные гаденыши выполняли в моем организме функцию усиленного иммунитета, но ведь и просили взамен немало. Недолго помешков, я все же съел 1 галету и запил глотком воды. Облако Пага тоже не спешило рассеиваться. Похоже, оно, как верно подметил Перк, перешло в активную фазу, но что стало катализатором, пока было неясно. И это меня пугало, потому что действие ингаляторов антипага подходило к концу. Да и в моей маске датчик запаса кислорода показывал всего 38%. А ведь у нас было впереди еще 4 ночи, да и непонятно, как вообще определять содержание токсина в воздухе, кроме как через уведомления в нейроинтерфейсе. Но в таком случае мы должны уже находиться в зоне поражения, что весьма опасно. Оставалось надеяться на пси-обзор, но и он не всегда давал точную информацию. Пока мы неспешно продирались сквозь лес, я 3 раза запускал свое сознание в полет и в 2 случаях едва-едва мог разглядеть темно-зеленую тучу. Возможно, это говорило о низкой концентрации опасного газа, но проверять это, сняв маску, мне не хотелось. Чуть меньше, чем через час, небо, наконец, начало светлеть. Действие антипага уже должно было закончиться, но мои спутники не проявляли странностей. Получается, концентрация газа спала. Я снял кислородную маску, вдохнул полной грудью пропитанный хвойным запахом воздух и прислушался к ощущениям. Ничего, кроме нарастающего голода, не чувствовал. «Может, перекусим? Время-то как раз такое, чтобы позавтракать», — предложил Перк, и я мысленно возблагодарил его за это. «Я согласен», — кивнул Виллис. «Мы с Ролденом ничего не сказали, а просто молча остановились». Я достал походный обогреватель, активировал в экономном режиме. Пока Ролден с Виллисом искали более-менее пригодные палки, чтобы сделать из них подобие шампуров, Перк раскрыл мешок и стал вытаскивать мясо. Я сразу взял кусок покрупнее, насадил на нож и начал подогревать на медленном огне. Но стоило появиться первому ароматному дымку, как я не выдержал и впился зубами в сочную оленину. «А ты, я смотрю, проголодался», — как бы невзначай заметил азиат. Я кивнул, не удостоив его репликой. Про мое заражение Т-бактериями никто из них не знал. Да и кому это интересно? У каждого своих проблем хоть отбавляй. Вернулись Ролден и Виллис. Разобрали по куску и принялись подогревать завтрак. Гигиону тоже дали кусок, но он на разогрев время тратить не стал. Некоторое время ели молча, но потом тишину нарушил Виллис. «Все же длинные у вас ночи. Часов 8, наверное, прошло, пока не начало нормально расцветать». «Во-первых, ты не на земле, а в гребаной имитации. А во-вторых, даже 8 часов — это нормально для нашей планеты. Многое, конечно, зависит от времени года и местоположения, но в целом 8 часов — это норма», — пояснил Ролден. «Я вот чего в толк не возьму», — проговорил азиат. «Мы все живем на разных планетах, на каждой из которых сутки имеют разную длину. Так почему же мы вынуждены всегда ориентироваться на 24-часовой цикл? На Мюне вообще оборот вокруг своей оси составляет всего 19 с небольшим земных часов. Ладно, хоть рабочий день определяется по местному времени». «Это же очевидно, болван», — усмехнулся Виллис. «Человечество зародилось на Земле, поэтому традиционно принято все мерить по земным лекалам. Локсийцы, кстати, что бы они ни говорили, и как бы ни открещивались от наших общих корней, тоже на земные константы равняются. На Зеро вообще сутки составляют всего 17 часов. На всех планетах так, кроме Земли. Есть местное время, по которому живет население, а есть общепринятое, то есть земное. По последнему летоисчислению и ведется. Представь, что было бы, если бы каждый мир жил по своему календарю. Мы бы все давно запутались». Перк нахмурился, но говорить ничего не стал. «И это правильно, я считаю», — сказал Ролден. «Земля — центр Вселенной, во всяком случае для людей, поэтому другим мирам нужно равняться на нее». «Центр Вселенной?» — чуть улыбнулся Виллис и покачал головой. «Гайнацы и Суухи с тобой бы поспорили». «Да срать я хотел на долбанных инопланетян!» — махнул рукой Ролден. А у меня в голове вдруг что-то щелкнуло. Внимание зацепилось за фразу «Земля — центр Вселенной». Людской род зародился на Земле, а потом расползся по галактикам. Это мы все знаем. Но Земля остается колыбелью человечества. Не в этом ли ее основное свойство? То самое свойство, которое должно нам дать подсказку, как найти выход из этой локации. «Ты чего, Шой?» — уставился на меня Ролден. «Замер, как будто призрака увидел». «Да так, задумался», — отмахнулся я. «Говорить о возникшей только что догадке пока не буду. Нужно все как следует обдумать. Но у меня возникло прочное ощущение, что я стал на шаг ближе к пониманию, где искать выход». После скоротечного завтрака и отдыха сразу же отправились в путь. В отдалении завыли волки, заставив наши сердца сжаться от страха. Скорость передвижения снизилась еще больше. Теперь каждый оглядывался по сторонам, прислушиваясь и принюхиваясь ко всему подряд. Еще через час рассвело окончательно, и у нас даже отпала необходимость освещать путь. Я отдал фонарь Ролдену, а сам вновь нацепил шлем, но забрало опускать пока не стал. Кровь и грязь на нем высохли, почти полностью лишив возможности сквозь него что-либо разглядеть. Вышли к узкой речке, что огибала небольшой холм и убегала в глубину леса. А на этом возвышении, словно окопавшись от внешнего врага, стояла невысокая метра 4 или 5 башня, выложенная из ровных прямоугольных блоков. Вершину опоясывала корона из прямоугольников, расположенных друг от друга на некотором расстоянии и образующих нечто вроде широких бойниц. Чуть ниже чернели маленькие прямоугольники окон. Строение очень походило на фигуру ладья из древней игры, которая называлась шахматами. В стилях я не разбирался, но мне почему-то показалось, что именно так должна выглядеть фортификация позднего средневековья в понимании неискушенного человека конца 3-го тысячелетия. «Это что, крепость?» — поинтересовался Перк, оглядев строение. «Башня», — уточнил я. «Только что она тут делает, непонятно». «Что-то из периода средневековья, я полагаю?» — спросил Виллис. Я кивнул. «Неужели они сохранились?» — удивился Перк. «На самом деле, подобных строений на Земле остались считанные единицы, и каждая охраняется специальными службами. Наследие истории, мать ее! Опять локсы какую-то несуразицу придумали. Вот так посреди леса башню не встретишь», — пояснил Ролдан. У меня же в голове промелькнул обрывок мысли, что башню сюда поместили не просто так. Был в этом какой-то тайный смысл. Может, очередная подсказка? «Сразу видно, что эти декорации лепили идиоты», — фыркнул Ролдон, как только мы подошли ближе к холму. «Камни все как новенькие, ни пятен, ни обломков. Ее как будто вчера построили. И стиль какой-то смешанный. Так раньше не строили». «Надо проверить, что там», — сказал я. «Есть желающие». «Как будто у нас есть выбор», — развел руками Виллис. «Внутри могут быть ловушки, как на других локациях», — предостерег Перк. «Могут», — кивнул Ролдан. «А еще там может быть схрон. Не зря же поставили эту бутафорию. Как раз именно для этого, я думаю». «Тем более, значит, есть ловушки. Либо эту башню охраняет какая-нибудь тварь», — произнес Перк. Я просканировал близлежащую местность пси-обзором, и он мне четко сообщил, что живых существ, кроме нас, поблизости не наблюдается. Двинулся к реке, спутники последовали за мной. Перешли водоем вброд и оказались возле башни. Заглянув за нее, я заметил примыкающую к задней части полуразрушенную стену. Несколько каменных блоков валялись на земле, и в промежутках между ними выглядывала высокая трава. «А вот и повреждения», — сказал я, подмигнув Ролдону. «Тоже бутафорское все», — отмахнулся он. Обошли строение слева, пролезли через крупную брешь в стене и оказались на внутреннем дворе. Каменные блоки здесь тоже были разбросаны в хаотичном порядке, словно какой-то великан прошелся по башне гигантским молотом. Вход в башню был наполовину завален камнями. «Гегион!» — позвал я спутника. «Будь любезен, разгреби эти блоки». Здоровяк беспрекословно подчинился. Мне даже на миг стало его жаль. Ведь мы использовали живого человека как какой-то инструмент. Впрочем, будь у него с головой все в порядке, я все равно попросил бы его об этой услуге. Гегион выдвинул лезвие из экзонорукавников, подхватил первый блок и почти без видимого труда откинул его в сторону. Странно все же то, что пользоваться своими манипуляторами он мог без труда. Видимо, этот навык отложился в его психике там же, где хранились все остальные инстинкты, необходимые для выживания. «Слушай, Шой, а ведь удобный он напарник», — усмехнулся Ролдан. ничего не просит, хрень всякую не несет и всегда помочь готов. Повернулся к азиату. Тебе бы поучиться у него, перк. Напарник скривился и покачал головой. Минуло не больше 10 минут, как вход в башню был освобожден. Я снова попросил у Ролдена фонарь, но он покачал головой и сунулся в темный ход сам. Надеялся, наверное, что сразу же наткнется на схрон и присвоит его себе по праву первого. Хотя, конечно же, никто этих правил не устанавливал, но он будет спорить и ругаться, доказывая, что имеет на находку больше прав, чем все остальные. Подобное уже случалось, и я не удивлюсь, если это опять повторится. «Смотри, на ловушку не напарись!» — дал наставление ему азиат. «Мать вашу! Вот это сюрприз!» Донесся до нас приглушенный голос Ролдена, и все мы как один рванули к входу в башню. «А ну-ка, подвинься!» — проговорил перк. «Да, Ролден, позволь войти!» — попросил Виллис. Я вошел последним, не считая Гедеона. Безразличный ко всему, здоровяк остался снаружи. Внутри было мрачно, но глаза быстро привыкли к темноте, и мне сразу же удалось разглядеть 3 крупных черных контейнера, стоящих по окружности стены. Из маленьких окон сверху падали неяркие лучи света, и то ли по случайному стечению обстоятельств, то ли по задумке архитектора башни, ложились они точно на эти ящики. «Это прямо чудеса какие-то», — усмехнулся Ролден. «Такое ощущение, что в каждом из этих сундуков по священному Граалю лежит». «Подозрительно все это», — нахмурился Виллис. «Я с ним был солидарен, хотя и промолчал». «Ну, так и будем, как идиоты, стоять или проверим, что в них?» — спросил перк, разведя руками. Ролден шагнул вперед, и в следующий миг все произошло настолько быстро, что даже мое ускоренное на 2 ранга мышление не успело уследить за событиями. Под ногами заскрипело, затрещало, а потом пол под нами разверся. Вернее, под Ролденом. Мы-то остались стоять на краю образовавшегося обрыва, уцелели и контейнеры. А вот Ролден... Он, наверное, тоже ничего понять не успел. Я бросился к нему, протягивая руку, но было слишком далеко. Виллис тоже засуетился, да все без толку. Зато перк стоял прямо позади Ролдена, и когда пол под ним провалился, по инерции схватил его за рюкзак. Но руки Ролдена выскользнули из лямок, да и веса азиата оказалось недостаточно, чтобы удержать тело напарника. Поэтому в темный провал полетели оба. Раздалось протяжное «Сука!». Потом возглас перка, а затем пропасть перед нами вновь покрылась фальшивым полом. Виллис замер с распахнутыми глазами. Губы его едва зашевелились. «Это...» Я присел и коснулся поверхности. Ладонь тут же провалилась сквозь пол. Снова раздался грохочущий звук, имитирующий скрежет каменных плит или что-то подобное, и перед нами вновь разверзлась пропасть. «Это голограмма», — закончил я, прильнув к провалу и крикнул. «Ролден! Перк! Вы живы?» «Сука!» — это был голос Ролдена. «Я зацепился за что-то! Где этот гребаный фонарь?» «Я же говорил, что нужно быть осторожнее! Смотреть надо под ноги, придурок!» — рявкнул азиат. «Заткнись, косоглазая обезьяна!» Потом внизу возник луч света, и снова раздался возглас Ролдена. «Сучья наша жизнь!» Я пригляделся, и то, что увидел внизу, повергло меня в шок. Ролден стоял на мелкозернистой сетке, под которой ощетинились длинные черные колья. Наверное, по задумке проектировщика, сетка должна была тоже открыться или отъехать в сторону, и тогда попавших в ловушку ждала бы неминуемая гибель. Но, видимо, какой-то механизм заело, и она осталась на месте. «Они должны были погибнуть», — прошептал почти на ухо Виллис. Он стоял позади меня и смотрел вниз через плечо. «Но они остались живы, им повезло, невероятно повезло!» «Да», — кивнул я и повернулся к нему. «Просто повезло. Иногда такое случается». Снял с ремня веревку и скинул один конец вниз, крикнул. «Давайте по одному! Поднимайтесь!» Отошел подальше и уперся в косяк входного проема. Виллис тоже встал рядом и взялся за веревку, которая тут же натянулась как струна. На поверхность сначала вылез Перк, а за ним и Ролден. Оба ошарашенные и злые. Ролден теперь не торопился приближаться к контейнерам, как и Перк. Поэтому снова пионером стал я. Пока я занялся первым ящиком, Виллис аккуратно подобрался ко второму. Откинув крышку и заглянув внутрь, я понял, что не зря локсы установили смертельную ловушку на подходе к добыче, потому что здесь было чем поживиться. Первым предметом, что я вытащил, был меч, а вернее изящная катана, облаченная в черные ножны с позолоченными иероглифами. Плазма-катана. Модель Хатсуджи. Тип оружия ближнего боя. Урон значительный, физический, плазменный. Заряд 100%. Состояние отличное. Описание. Данный экземпляр создан по подобию древнего японского оружия ближнего боя. Имеет два режима использования, классический и энергетический. В первом режиме катана наносит глубокие порезы благодаря своей искусной заточке. Во втором оружие способно нанести существенный урон почти любому живому и синтетическому существу, пробивая даже легкие защитные экраны. На выбор есть три цвета подсветки плазменного покрытия – синий, зеленый и красный. Клинок Хатсуджи был в полтора раза длиннее лезвия змеиного меча. При этом рукоять оказалась настолько удобной, что, сжав ее в руке, я с удивлением ощутил, что больше не хочу ее выпускать. Она словно стала продолжением ладони. Я освободил клинок от ножен и взмахнул, слушая, как тот со свистом рассек воздух. На рукояти под большим пальцем расположилась небольшая кнопка, нажав на которую я активировал второй режим. Лезвие вмиг покрылось тонким слоем синего плазменного налета, от которого чуть заметно повеяло теплом. Под кнопкой примостился еще один рычажок, нажав на который можно было сменить цвет плазменного покрытия. Я выбрал красный оттенок, взялся за рукоять обеими руками и сделал еще несколько взмахов. Неплохо, спору нет. И выглядело, и ощущалось новое оружие превосходно. Не терпелось проверить его в действии. Деактивировал энергетический режим и сунул клинок обратно в ножны. Вторым предметом, извлеченным из сундука, оказалась полноразмерная боевая кираса из уплотненного полипластика с титановым покрытием. Черное глянцевое покрытие заиграло бликами, отчего показалось, будто поверхность состоит из стекла. Этот элемент брони принадлежал к среднему классу защиты, да и выглядел солиднее моего старого нагрудника. К тому же у кирасы имелись полные рукава и завышенный воротник, что обеспечивало более высокое покрытие корпуса и, соответственно, большую защиту. Боевая кираса, модель Хасид-К. Тип средняя броня для корпуса. Защита средняя, физическая, термическая, химическая, электрическая. Состояние отличное. Описание. Кираса из уплотненного полипластика с титановым покрытием обладает высокими защитными свойствами от разных типов урона. Внутренняя сторона отделана термоустойчивым материалом, что обеспечивает высокую термопроводность при резких температурных перепадах. Идеально совместима с другими элементами брони модели Хасид. Я, не задумываясь, скинул ранец, снял свой покоцанный и исцарапанный нагрудник и облачился в новую боевую кирасу. Броня села на тело идеально, словно изначально была подогнана под мою фигуру. Только экзонаруч теперь сидел на запястье неудобно, поэтому пришлось чуть закатать левый рукав. Полез в контейнер и вытащил штаны. Точно такого же цвета, как и кираса, да и стиль отделки был схож. Похоже, тут целый комплект. Боевые бронештаны. Модель Хасид-Н. Тип средняя броня для ног. Защита средняя, физическая, термическая, химическая, электрическая. Состояние отличное. Описание. Бронештаны из уплотненного полипластика с титановым покрытием обладают высокими защитными свойствами от разных типов урона. Внутренняя сторона отделана термоустойчивым материалом, что обеспечивает высокую термопроводность при резких температурных перепадах. Идеально совместимы с другими элементами брони модели Хасид. К Как выяснилось, описание и прочие характеристики были точно такими же, как и у кирасы. Свои старые штаны, которые, на удивление, еще неплохо сохранились, менять на обновку не хотелось, но деваться было некуда. Я быстро стянул скаут Вейп Стингер и надел Хасит Н. Как и предыдущий элемент защиты, бронештаны сели на нижнюю часть туловища так, словно только этого и ждали. Следующей вещью оказалась пара боевых ботинок из той же линейки, и назывались они Хасит Г. И тут уж я мешкать не стал. Снял свою старую обувь, состояние которой нейроинтерфейс определял как изношенное. Я без зазрения совести отбросил в сторону и обулся в новые ботинки. К сожалению, ни шлема, ни перчаток, ни чего-то еще из линейки брони среднего класса Хасит в контейнере больше не оказалось. Зато мне в руки попало еще кое-что интересное. Импульсный излучатель. «Импульсный излучатель. Модель. МВИ Фотон Микро. Тип. Волны, испускающие устройство. Урон умеренный, импульсивный. Заряд 100%. Состояние отличное. Описание. Импульсный излучатель направленного действия испускает короткие энергетические волны, способные привести к сбоям в работе электроустройств со слабой защитой. Длина волны 5 метров, но можно увеличить до 10 метров путем перехода в усиленный режим, однако расход энергии при этом увеличится в 2 раза». Устройство из углепластика с металлическими элементами походило на какой-нибудь энергобластер, только ствол на конце автоматически расширялся. Стоило сжать прибор в руке. Рукоять в ладони сидела прочно, под большим пальцем располагалась сенсорная кнопка, предназначенная, судя по всему, для переключения режимов. Также к излучателю прилагалась компактная кобура, которую я приспособил к единственному свободному месту на ремне, сзади справа. Больше в контейнере ничего не было. Зато во втором и третьем ящиках тоже отыскалось много чего интересного. Один неполный комплект средней брони Вэл Килмарт, состоящий из штанов, кирасы и шлема. Компактный ранец с кучей отделений для всякой мелочевки. Набор из 6 убийственно острых сюрикенов. Короткий и изящный вибромеч. Кама из какого-то легкого черного металла, похожая на лапу вороны. Куча медикаментов, в том числе 6 ингаляторов с антипагом, 3 сухпайка и столько же литровых бутылок с жаждоутоляющей жидкостью. Мы вынесли добычу из башни и разложили прямо у входа. Я же решил впервые за все время проявить эгоизм и объявил, что ни плазма-катану, ни 3 новых элемента средней брони с импульсником я отдавать никому не намерен. Зато могу положить в общую кучу свой старый нагрудник и штаны, которые вполне еще могли кому-нибудь послужить. Как и оказалось, первым недовольство проявил Ролдон, что меня сразу же вывело из себя, и я заявил, что ему лучше бы заткнуться, потому что несколько минут назад я вытащил его из ямы, откуда без моей помощи ему вряд ли удалось бы выбраться. Напарник умолк, хотя по лицу было видно, что его распирает гнев. Перк и Виллис говорить ничего не стали. Поделить столь богатый улов было катастрофически сложно. Ролдон переругался со всеми, особенно с Перком, с которым они никак не могли решить, кому же достанется новый вибромеч. Вмешиваться в их спор я не стал, а спокойно сел в стороне и безучастно наблюдал за происходящим. В результате почти целого часа разбирательств, чьи яйца круче, поклажа была разделена. Ролдон отвоевал вибромеч, штаны и кирасу. При этом свой повидавший жизнь костюм-аллигатор отдавать не стал, а скомкал его и еле-еле затолкал в рюкзак. А свой старый нагрудник Iron Rain 44 небрежно прикрепил сзади. Перк забрал каму, сюрикены и шлем. Хотя и видно было, что результатом он остался недоволен. Все косился на мою плазма-катану. Виллис присвоил новый ранец, а также мой старый нагрудник и штаны взамен своей поизносившейся легкой брони. Из медпрепаратов мне перепало лишь 3 регенератора, 2 адреналиновых активатора и парентеральная инъекция. 6 антипагов напарники поделили между собой, без моего участия, так как у меня осталось еще 3 штуки, а на антидоты и антибиотики я даже претендовать не стал, понадеявшись на свой подкрепленный Т-бактериями иммунитет. Обезболивающего у меня тоже пока хватало, поэтому 12 инъекций спутники успешно поделили между собой. От сухпайков мне перепало чуть больше. 3 энергетических батончика, 4 галеты, тюбик с картофельным пюре и 2 высококалорийных пластинки. Мне даже удалось забрать бутылку жажду утоляющей жидкости. Единственный, кому не досталось вообще ничего, но кто ни за что и не боролся, был Гедеон. По всеобщей договоренности мы решили, что в случае необходимости поделимся со здоровяком всем необходимым. «Что-то локсы в этот раз расщедрились», — сказал Перк, пристально рассматривая каму и примеряя ее в левой ладони. Я давно заметил, что он все больше старается пользоваться левой рукой. Видимо, без 2 пальцев совсем неудобно. А еще мне кажется, что они рассчитывали на группу из 3 человек, а не из 5, как у нас. В ящиках лежало всего 2 комплекта брони и 3 вида оружия, не считая, конечно, метательного. Но и сухпайки с напитками были предназначены для 3 человек, заметил Виллис. Просто совпадение, покачал головой Перк. Но брони не помешало еще хотя бы 2 комплектов. «Они нас к чему-то готовят», — сказал я. «Или же сучьим выродкам захотелось побольше зрелищности», — предположил Ролдан. Облачившись в обновки и растолкав все остальное по карманам и рюкзакам, мы отправились дальше. И уже меньше чем через час наткнулись на крупную стаю волков. Но к встрече мы были готовы, потому что за 10 минут до этого я увидел их при помощи пси-обзора. Тут мне и представилась отличная возможность испытать новое оружие. Первого зверя я буквально разрубил пополам с первого же удара. Со вторым и третьим пришлось немного повозиться, но даже на это не ушло больше минуты. С четвертым я откровенно решил поиграть и даже позволил ему укусить себя за бедро. Бронештаны испытания зубами прошли успешно, хотя синяком зверь меня все же наградил. Вдоволь позабавившись с мохнатым чудищем, я активировал у катаны энергетический режим и иссек врага за считанные секунды. Ролдан и Перк тоже пустили в ход новое оружие. За ними я особо не наблюдал, но по итогу узнал, что оба остались довольны приобретениями. Особенно азиату понравились сюрикены. Метательные звезды были настолько остры, что рассекали плоть волков как масло. При этом пользовался он ими на удивление умело, как будто с рождения упражнялся в метании острых предметов, на что Виллис заявил, что это, возможно, так сработала генетическая память предков. Сам же Виллис старался особо не выделяться, поэтому завалить ему удалось лишь одного зверя. Зато Гегеон предстал перед нами во всей красе, отправив в звериный рай 7 хищников. После расправы над врагом мы решили перекусить. Желудок у меня уже час как требовал наполнения. Да и времени с последнего приема пищи прошло немало. Мы доели оленину и запили остатками воды. Вернее, это у меня запасы истощились. У спутников еще что-то да оставалось. В опустевшую флягу я перелил полбутылки жаждоутоляющей жидкости, в описании к которой нейроинтерфейс уверял, что даже глоток такого напитка способен надолго лишить выпившего жажды, и при этом без риска обезвоживания. Верилось с трудом, но альтернативы у меня все равно не было. Немного посидели, обсудили дальнейшие планы, которые кардинально не изменились, и снова отправились в путь. Через некоторое время в нейроинтерфейсе всплыло уведомление. «Внимание! Активация способности телепатия завершена!» «Ну, наконец-то!» Я раскрыл соответствующую вкладку и еще раз прочитал описание новой способности. 10 минут активного использования, конечно, маловато для полноценной работы, но для начала хватит. Способность была точечного использования, а значит, применять ее нужно было на конкретном объекте, в отличие от псивзора, которым я периодически сканировал все окружение. Следовательно, мне нужно было выбрать объект, на котором я должен был опробовать телепатию. И как бы неэтично это ни выглядело, но выбор у меня был невелик. Испытательным полигоном должен был стать кто-то из напарников. Оглядев всех 4, я остановился на Гегеоне. Во-первых, его разум и так был пуст, а во-вторых, он вряд ли бы пожаловался на дискомфорт в голове, который, возможно, мог возникнуть после моего пси-касания. Я сконцентрировал мысли на здоровяке и активировал телепатию. Мир вокруг как будто задрожал. И поначалу я даже испугался, но быстро успокоился и сосредоточился. В нейроинтерфейсе всплыло сообщение. «Внимание! Установлен устойчивый пси-контакт!» Ощущения были схожими с тем, что я испытывал ранее, отдавая разным существам пси-команды. Но если раньше я мог лишь заглядывать в окно чужого сознания, то теперь зашел в сам дом. Оказавшись внутри поникшего разума Гегеона, мне стало как-то неуютно и тесно. Сложно описать то, что я увидел, обычными словами. Но если упростить, то получится нечто вроде этого. Липкая холодная тьма с проблесками угасающего света. Где-то в глубинах сознания здоровяка я ощутил знакомые черты его характера. Перед глазами возникло его перекошенное в страхе лицо. Ему было тяжело и больно. Его разум сузился до микроскопического размера. Получается, что личность Гегеона не стерлась, как мы предполагали, а лишь уменьшилась до такого состояния, при котором не могла уже взять под контроль свое же тело. Я потянулся к нему своими ментальными щупальцами, но он покачал головой и отшатнулся. И я понял, чтобы вернуться к прежнему состоянию, ему нужно еще какое-то время. Притом речь шла не о днях или неделях, а о месяцах и даже, возможно, годах. Его разум вновь должен дорасти до приемлемого размера, потому что сейчас он в некотором роде вернулся к младенческому состоянию. И еще я с тоской осознал, что ни я, ни кто бы то ни было другой в нынешних условиях не способен ему помочь. Таким, как он, требовалась серьезная помощь психотерапевтов. Я не стал тревожить его урезанный разум, решил осмотреться в сознании. И вскоре понял, почему вдруг Гегеон так сильно пострадал от пси-травмы. Впрочем, чего-то принципиально нового я не узнал, а лишь подтвердил ранние догадки. Все дело оказалось в том, что его пси-защита была слаба и не дотягивала даже до среднего природного уровня. Поэтому пси-натиск глубинного падальщика и ранил его так сильно. Теперь же тело здоровяка действовало в автономном режиме, дожидаясь, пока его оператор, то есть разум, который вновь откатился до пеленочного возраста, вновь возьмет управление на себя. И еще меня посетила одна коварная, но очевидная мысль. Пока разум Гегеона пускает слюни, его телом может легко завладеть кто-то другой. Кто-то, владеющий пси-способностями. Я решил протестировать свою теорию и подал телу Гегеона простую команду поднять правую руку, что он незамедлительно и сделал. Попросил его ускориться, потом замедлиться, заставил произнести пару несуразных слов. Здоровяк все выполнил без запинки. Частью сознания я оставался в реальности и мог спокойно за всем этим наблюдать. «Эй, Громила, что с тобой?» — спросил Ролдон, увидев, что Гегеон вытворяет. Перк в ужасе отшатнулся и схватился за рукоять камы, которую теперь повесил на пояс, назначив ее, видимо, основным оружием. «Наверное, его разум вновь пробуждается от спячки», — предположил Виллис. «А вот этого нам не нужно. Пускай лучше остается таким же идиотом, каким и был. Что ему сейчас надо? Спать да есть». А если снова начнет думать, то и делиться снаряжением придется. А мне и вас хватает, — усмехнулся Ролдон. Какое все-таки меркантильное заявление, — покачал головой Виллис. Я же решил больше не пугать напарников и перестал отдавать приказы Гегеону. И здоровяк вернулся к автономному режиму. Такая прилежность в выполнении команд даже пугала. Сдается мне, что попроси я его спрыгнуть со скалы или пойти на таран на стену врагов, он выполнит все без вопросов. Возможно, инстинкты самосохранения и проявят противоборство, но что-то мне подсказывало, что я с ними легко могу справиться. Тем не менее, дискомфорт от нахождения в чужом сознании нарастал снежным комом. Видимо, природные инстинкты, какие-то глубинные рефлексы, да и сама пси-защита были не в восторге от столь наглого вторжения и пытались всеми возможными способами изгнать чужака. Со всех сторон меня что-то сжимало и толкало. Я даже начал ощущать легкие покалывания в голове, как будто нечто из сознания здоровяка медленно перебиралось в мое. Я отсоединился от Гегеона, решив немного отдохнуть, потому что ощутил на себе пси-напряжение. Заглянул в раздел способности и выбрал телепатию, чтобы проверить, сколько времени я провел в чужой голове. Оказалось, что чуть больше 3,5 минут. Осталось немногим больше 6, а потом нужно будет ждать целые сутки, пока способность полностью перезарядится. Правда, в описании к усовершенствованию нервной системы я видел, что начиная со 2-го ранга улучшений, время, необходимое для восполнения энергии, можно сокращать. Если я хочу пользоваться телепатией и другими умениями чаще, то не лишним будет вложить пару-тройку энергосфер в укрепленную нервную систему. Ощутив небольшое облегчение, я решил вновь использовать новую способность, но теперь немного по-другому. Я сконцентрировался на мыслях о Т-бактериях, обосновавшихся в моем организме. Но тут меня ожидала фиаско. Мелкие гаденыши не имели разума в привычном понимании. Вернее, их суррогатный разум был коллективным, да и не совсем он был разумом, а каким-то мельтешением инстинктов, понятий и обрывочных воспоминаний, разобраться в которых не представлялось возможным. Примитивные пси-сигналы Т-бактерии воспринимали, но быстро забывали о них, а на что-то более сложное рассчитывать не приходилось. Поэтому я решил не растрачивать время способности впустую. Было подозрение, что в скором времени мне снова придется к ней обратиться.